Но если после моего очередного мыльного пузыря у вас появляется желание взять с полки, например, Пушкина, или послушать Бетховена, или купить диск с бешеной гитарой Джимми Хендрикса, скрипкой Паганини или голосом Каруза, значит, мои мыльные пузыри не такие уж и мимолетные. И моя история болезни, жар моего вдохновения тоже чего-то стоит. Маэстро, вальс лопающихся мыльных пузырей, пожалуйста. Прекрасно. Итак, дамы и господа, вот вам мой очередной мыльный пузырь. И вот оно, это чудесное мгновение, опять случилось. Я снова перед вами в лайв-шоу для всей семьи во всем своем великолепии. И опять другой в новом, и на этот раз в одном из самых прекрасных из возможных теле. Итак, дамы и господа, первое из того, что нужно сказать, это то, что, глядя на меня сегодняшнюю, действительно хочется плакать. Потому что Господь, несомненно, создавал меня в момент, когда им владела невероятной силой вдохновения. Итак, я сегодня общепризнанная богиня, как говорят, сама Венера, вышедшая из пены морской, чувственная, артистичная, счастливая, красивая, нежная, гармоничная, чрезмерная, сентиментальная, капризная, жаждущая испытать любую крайность и в каких-то своих поступках абсолютно безрассудная и даже немного порочная, с легким элементом эротичной вульгарности и даже коварности. Одним словом, стопроцентная женщина. И сегодня вы, я уверен, опять будете перебирать всех красавиц королевства, и мой рассказ, несомненно, будет содержать в себе весь диапазон женского, от недосягаемых красот и чистоты до чудовищно-революционного грехопадения и даже легкой тени некоторого очень изящного изощрения, мягко скажем. Одним словом, приготовьтесь к очередному скандалу, дамы и господа. Ревнивым женщинам и женам лучше перевести приемники на другую волну. Мужчин же сегодня просить об этом бесполезно, просто потому что им уже интересно, кто бы это мог быть. Интересно проверить свои идеалы и вкусы. Итак, дорогие мои, следите за тем, чтобы телефоны не потели в ваших ладонях. Маэстро, рекламу и занавес! Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский лучше. Меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Куман. Это Марина Влади. Дженнифер Лотт. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, что Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Дейнер. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, бывают в жизни приятные мгновения. Так как сегодня я примеряю на себя костюм стопроцентного божества. И более того, божества любви. Ни больше, ни меньше, то есть Венеры. А как известно, Венера — это самая яркая, самая сверкающая на небе планета, после Солнца и Луны, конечно же. Маэстро, зажгите нам, пожалуйста, вот там Солнце и вот там Луну. Да-да, одновременно. Прекрасно. Прекрасно. Ваше мастерство, маэстро, просто безгранично. Я даже чувствую тепло солнечных лучей на своей коже. Настолько оно реально выглядит. А Луна, красавица, как жемчужина в оправе из пенных облаков. Фантастика, просто фантастика. Итак, дамы и господа, вот оно. Безграничное космическое пространство прямо перед вашим ошеломленным взором. И вот представьте, что через него прямо сейчас летит какой-нибудь метеорит. И вот он уже падает в океан. Плюх! Брызги на тысячи километров. И так происходит то самое зачатие, которое и лежит в основе всей моей сегодняшней истории. Итак, дорогие мои, в многомудрой греческой культурной традиции имя Венеры, как известно, означает «рожденная из пены». И вы, конечно же, знаете эту историю, когда во время свадебного пиршества все боги, полупьяные и счастливые, веселились на Олимпе. Возможно, кто из вас был на этой вечеринке, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало. И вот богиня Ирида, богиня раздора, если кто не помнит, коварно бросает в центр этого веселья золотое яблоко. На нем написано «Прекраснейшее». Естественно, тысячи пьяных глаз мгновенно устремляются на него, в воздухе повисает напряженная пауза, она затягивается, все боги, большие и маленькие, во главе с самим Зевсом ждут, кто же дерзнет поднять это яблоко раздора. И вот вперед выходят три богини, от красоты которых, как известно, мир просто слепнул. Это были Гера, Афина и Венера, по-гречески Афродита. Моментально оценив происходящее, всезнающий Зевс, сверкнув своими хитрыми глазами, назначает судьей в их споре человеческого сына Париса, троянского царевича, если кто не помнит. Ну и прежде чем он принял решение, каждая из этих богинь успела, конечно же, шепнуть ему на ушко пару-тройку слов. Гера сулит ему финансовое могущество, то есть деньги, Афина — храбрость и бесстрашие воина, Венера же, что говорит о ее бесспорном уме, обещает ему самую красивую и самую верную женщину из смертных, Елену Троянскую, если кто не знает. Ну и все мужчины, конечно же, его поймут, Парис выбирает третье — женщину. Но, следуя мифологии, известно также, что при всей своей красоте Венера еще и двулична, то есть имеет два облика и две стороны проявления в каждой женщине. Одна пеннорожденная олицетворяет чистоту небесной любви, другая символизирует разрушительное чувственное влечение. Говорят даже, что человек, сердцем которого вдруг овладевает эта коварная часть Венеры из-за любовной страсти, может лишиться рассудка, что и произойдет с огромной частью человечества после того, как я появлюсь, как и положено, из пены на берегу их мира. Итак, дамы и господа, вот вам стартовая информационная справка. Включайте телевизоры своего воображения и давайте резвиться, давайте окунемся в эту самую пенно-демоническую стихию, из которой вышло та имя, которое вам и предстоит сегодня угадать. Та самая противоречиво-обворожительная натура, которой принадлежат знаменитые слова «Самый прекрасный день в моей жизни». Это была ночь. Ваши версии, дамы и господа, и не забывайте о контрацептивах. Showtime! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Привет, Фрэнки, да. Это Андрей. Да, Андрей. Слушаем твою передачу всей семьей. Спасибо. Реально подумайте по поводу того, чтобы передача выходила несколько раз в неделю. Я думаю, что ты в роли Мерлин Монро. Как это не банально. Да, Фрэнки. Дальше. Может быть, это Ава Гарднер? Ава Гарднер. Спасибо. Дальше. Фрэнки, знаю, ты сегодня Шаде. Шаде. Шаде, это Валентин. Великолепная версия, Валентин. Спасибо. Итак, дамы и господа. В этой своей роли я родилась в одном знаменитом, слишком знаменитом городе, чтобы его название сейчас произнести. Маэстро, нарисуйте нам, пожалуйста, декорации этого города-легенды. Бог мой, маэстро, что вы натворили? Я сейчас разревусь. Вот он. Надо же. Город моего детства, когда деревья были еще так несоизмеримо большими. Маэстро, вам даже запах удалось передать своим искусством. Удивительно. Вы поистине чудесник. Да-да, вот наша старая булочная. А вот аптека напротив. А вот и наш дом. Сегодня его уже не существует. На его месте огромный супермаркет. Спасибо вам, дорогой мой. Спасибо за такой удивительный подарок. Итак, дамы и господа, я была первенцем в семье 37-летнего владельца фабрики и 20-летней домохозяйки. И хотя моя семья была довольно респектабельной, на дворе в то время бушевала Вторая мировая, и в военные годы мы, как и весь наш народ, жили довольно скромно, В детстве ни я, ни моя сестра не знали ни конфет, ни сладостей. Сейчас это и вообразить невозможно, верно? Только витаминные галеты и литиевые порошки от доктора Гюстена. Лимонный эрзац с сахарином, пакетик на стакан воды и восхитительная шипучка. В те годы трудно было даже представить, что эту худощавую, угловатую девчушку, которую я каждый день наблюдала в зеркале и которую многие считали откровенно некрасивой, ждет такое фантастическое будущее. И вот я с нескрываемой завистью смотрю на свою маленькую сестренку, очаровательную куколку, над которой, как голубки, воркуют папа с мамой, кусаю губы и готова отдать все, лишь бы один только денечек побыть Межаной с рыжими до пояса волосами и фиалковыми глазами. Господи, если бы вы только знали, как я рыдала по ночам в подушку, ну почему у нее есть все, а у меня ничего? И волосы тусклые, как палки, и косоглазие, и очки, и зубы параллельные полу, почему и приходилось носить эти мерзкие проволочки во рту. Они, слава богу, не помогли, потому что в школе я их тайком снимала. И в итоге с возрастом зубы мои стали так выпирать, что казалось, что я надула губки. Хе, моя знаменитая впоследствии на весь мир наивно-девственная гримаска. Итак, дамы и господа, вот она я. Угловатая девочка-подросток, косенькая, в очках, с железными скобами во рту, с ненавистными волосами-паклями, возглавляющая в школе двоечную троицу, маленькая и еще не оформившаяся Венера. Иду домой, размахивая портфелем и пиная, как мальчишка, все камешки на дороге. Иногда на меня находят, и я, переставая кого-либо замечать, начинаю танцевать. Да, прямо на тротуаре. Люди оглядываются на девочку-дурочку. Кое-кто очарованно улыбается, а я танцую, танцую, танцую. Кружась, как тополинный пух, какая-то музыка звучит в моей голове. Я, подобно нашему маэстро, выгляжу порой, как полная идиотка. Да, в безумно любимых мной танцах, которыми я занималась с пеленок, можно сказать, я всегда была первой, но детские танцы, к сожалению, никто не расценивает как достижение. И тем не менее, именно танцуя, я забывала о своей угловатости, об очках и зубах, о волосах-соломках и о всяких других комплексах. Кстати, именно от танцев у меня и посадка головы, и моя знаменитая летучая походка. И вот в 10 лет... Выбрав 10 человек из 150, меня принимают в балетную школу. Я начинаю молиться на вашу Анну Павлову. Ее фотографиями у меня завешена, кстати, вся стена над кроваткой. Но по ночам я по-прежнему рыдаю в подушку, искренне ненавидя свое лицо, волосы и зубы. И вот наступает легендарный 50-й год. В журнале «Эль» появляется моя малюсенькая фотография. Совсем маленькая. Но стоп, стоп, маэстро, а то я сейчас утону в море умилительных слез. Давайте прервемся на пару минут, выпустим воду из студии, а потом снова продолжим. Ведь нас, как известно, хлебом не корми. Дай поплакать, шоу-тайм! Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papata fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Frankie Show на Silver Rain Radio. Станислав, мне кажется, что это Джулия Робертс. Джулия Робертс, великолепно. Привет, большое. Фрэнки, да. Это снова Андрей. Да. Может быть, это Элизабет Тейлор? Элизабет Тейлор, великолепно. Привет, дальше. Фрэнки, я думаю, что это Сандра, жена Мишеля Криту. Сандра. Спасибо, друзья. Итак, на чем мы остановились? А, да, на море слез. Маэстро, вашу упоительно-ностальгическую серенаду, пожалуйста, будьте добры. Прекрасно. И картинка опять ожила, как будто кто-то включил кинопроектор. Ну вот мне и говорить больше ничего не надо, пусть только звучит эта прекрасная музыка, и все и так все видят, верно? Удивительно все же, какое это искусство музыка. Итак, дамы и господа, вот в журнале «Эль» появляется моя малюсенькая фотография. И этот снимок маленькой балерины попадается, а иначе и быть не могло, на глаза некоему Марку Аллегро, искавшему в то время свежее личико для своей новой картины. И вот он уже приглашает меня попробовать одну из ролей в своем новом фильме. Я рассказываю об этом родителям, и вечером за ужином в семье разражается просто землетрясение. Я слышу, как отец орет на мать так, что стекла вылетают. Никаких актерок в моем доме! Это же не профессия! Это же один сплошной бордель! Трам-тарарам! Но потом, переспав пару-тройку ночей и подумав, а возможно, на него повлияли убедительные мамины монологи, отец все же смягчается и дает мне шанс. Горько выдыхая при этом, если малышке суждено стать шлюхой, она ею станет в кино или без. Кстати, именно после этого случая я впервые почувствую, что не так безразлично ему, как всегда думала. Что он любит меня не меньше, чем Межану, просто у него так много всего, о чем нужно заботиться. Итак, дамы и господа, вот мне уже 15 лет, и я на пробах на главную роль, где встречаюсь с выходцем из России, неким Вадимом Племянниковым, высоким, худым, 23-летним мужчиной, которому чуть позже суждено будет стать знаменитым режиссером. Он говорит мне несколько приятных слов, кое-что о моей милой внешности, и я, конечно же, моментально влюбляюсь в него, начинаю прогуливать школу и лелеять мечту о замужестве. Папа захлебывается гноем, тычет в меня пальцем и кричит: «Матери, я же говорил, говорил, все так и будет!» Он категорически отказывался принять такого зятя из киношного рассадника разврата. И в итоге мама, вздыхая, уже упаковывает мои чемоданы и тихо говорит мне за ужином, что через неделю я еду на учебу в Англию. Я стискиваю зубы и, не сказав ни слова, выхожу из-за стола и запираюсь в своей комнате. Ночью мать, учуяв в квартире запах газа и заподозрив неладное, врывается на кухню и видит меня, лежащей на полу, с головой засунутой в духовку, почти что полумертвой, бросается ко мне за волосы, вытаскивает из плиты, бьет по щекам, на шум прибегает отец, все, естественно, начинают кричать друг на друга, обвинять, потом слезы ужаса и обиды выстреливают из глаз отца, он хватает меня, выносит на улицу на свежий воздух и его словно прорывает. Он, захлебываясь, начинает тараторить какие-то смешные монологи о любви ко мне, о том, что я единственная радость в его жизни, что он полный идиот, что он покончит с собой, если со мной что. Ну и так далее, одним словом, цирк. В итоге, проведя вечер в объятиях друг друга и отпаивая меня молоком с зефиром, раскрасневшаяся мама и зареванный папа соглашаются на мой брак с Вадимом, но только при достижении 18 лет. А пока хочешь сниматься, снимайся, хочешь уединяться, уединяйся, в конце концов, ты уже большая, но только обещай, что никогда, слышишь, никогда ничего подобного. Я киваю головой и засыпаю счастливая. Ваши версии, дамы и господа. Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Спасибо, Фрэнки. Каждую передачу жду с большим нетерпением. Слушая вас, наворачиваются слезы на глазах. Огромное спасибо. Здравствуй, Фрэнки. Да. Возможно, это Мерлин Монро. Мерлин Монро, была версия. Дальше. Привет, Фрэнки, да. Это Лаура. Да. Я не знаю, кто, но мне кажется, Мерлин Монро. Я люблю тебя, Фрэнки. Пока. Спасибо. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Меня зовут Евгений. Я думаю, это Мадонна. Мадонна. Великолепная версия, Евгений. Итак, дамы и господа. Сегодня я прекрасная молодая леди, которая сама еще не догадывается о том, что ей суждено оказаться одной из первых на бурных баррикадах революции. Да-да, той самой сексуальной революции. И которой принадлежит один из знаменитых лозунгов: «Женщина должна быть настолько умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и ровно настолько вульгарна, чтобы нравиться умным». Маэстро, вы не разделяете это утверждение? Ну вот, как всегда, уклончиво и максимально точно. Итак, дамы и господа, шоу-тайм! Первый раз я обнажу свое прекрасное тело в фильме своего первого мужа. Да-да, того самого, из-за которого совала голову в духовку. И вот из-за угла уже доносится грозное рычание 56-го года, и мой талантливый и бесспорно любимый муж, который зря время не тратил, писал сценарий, один из которых, наконец, утверждают, он берет меня на главную роль в своем первом фильме и впервые просит меня делать то, что я могла делать, не прикладывая никаких усилий. То есть, снимаясь в этой картине, я вообще ничего не играю. Я просто хожу, смотрю, говорю, улыбаюсь и танцую в свое удовольствие. Надо, кстати, сказать, что моим партнером по фильму является молодой, очаровательнейший Жан-Луи Тритиньян, который, в свою очередь, до такой степени очарован моей органикой, что в итоге сочиненную моим мужем любовь мы превращаем в реальную. Хотите верьте, хотите нет. Скрыть наши отношения уже просто невозможно. Между Вадимом и Жаном начинают разыгрываться кровавые баталии. Об этом моментально сообщают газеты. Меня начинают называть пожирательницей мужчин, ветреной и бесстыдной. И хотя Родина встречает этот фильм довольно прохладно, критикуя его за легковесный сюжет, а меня за мерзкую дикцию и вид потасканной служанки, за пределами страны, особенно в Америке, картина имеет просто катастрофический успех. Жадная до новых течений, с обостренным нюхом на деньги, Америка встречает его умопомрачительными овациями. Обо мне начинают говорить как о создании с повадками дикой кошки, сотканной из противоречий, бунтующей против своей среды, против ханжества, что я просто рождена для большой любви, что в будущем стану недостижимой мечтой всех мужчин вместе взятых. Одним словом, в одно мгновение я просыпаюсь мировой суперзвездой и больше уже не могу появляться на улице без сопровождения людей в черном. И так, дамы и господа, легенда экрана, одна из самых сексуальных женщин в истории кино, Венера. Послевоенных лет сексуальная кошка с летучей походкой и пухлыми надутыми губками, полуженщина-полуребенок, чувственная и наивная одновременно, чей образ оказывает поистине магическое воздействие на умы миллионов, символизируя сексуальную свободу женщин и уводя всех мужчин в царство недостижимых эротических мечтаний. Женщины видят во мне воплощение своего естества, молодые девушки подражают манере одеваться, причесываться и подводить глаза под меня, и, конечно же, бунтовать, обнажая свои ноги. И танцуя с вульгарным вызовом, бросая нескромные цитаты, типа «Лучше каждый раз отдавать себя всю на время, чем одалживать на всю жизнь». Мои инициалы воспринимаются во всем мире как символ всего самого передового и современного, принося моей родине не только безумную славу, но и сказочные прибыли, гораздо намного больше, чем производство автомобильной промышленности, например. Одним словом, для своего народа я становлюсь символом национальной гордости. Скульптор Гурдон Аслам ваяет с меня бюст Марианны, а президент объявляет национальным достоянием. Любуемся мастерством своего воображения, дамы и господа! Танцуем, танцуем! Ваши версии! Шоу-тайм! This is a man's world. This is a man's world, don't you know? But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Oh, no. You see, man made the call to take us over the road. Man made a train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water. Like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, not one little thing, without a woman, without a woman, without a woman. This is a man. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Фрэнки, привет. Мне кажется, это Павел, мне кажется, что это Лайза Минелли. Лайза Минелли, спасибо, Павел. Дальше. Фрэнки, меня зовут Юля, я думаю, что это Элизабет Тейлор. Элизабет Тейлор, была версия. Дальше. Привет, Фрэнк. Да. Меня зовут Светлана. Ты да. сегодня проходишь Бриджит Бардо. Бриджит Бардо. Великолепно, Светлана. Итак, дамы и господа, вот она я. Будем говорить напрямую. Секс-бомба французского производства. Генеральный конструктор Роже Вадим, испытание которой состоялось на полигоне 50-х годов. Суперзвезда, которая по своему собственному принципиальному убеждению никогда не была ею, в обычном понимании этого слова. Я никогда не появлялась на публике с ног до головы, обвешанная бриллиантами, хотя могла себе это позволить. Никогда не следовала правилам игры знаменитостей, потому что никогда не любила ходить строем. На моду мне всегда было плевать, я сама задавала моду. Мое влияние на нее можно вообще назвать эпохальным. Маэстро, атмосферу стильно-свингового Парижа 60-х, пожалуйста. О, что это? Голуби! Конечно же, знаменитые парижские голуби! Браво, маэстро! Блистательно! Просто невероятно! Как много! Давайте покрошим им хлеба. О, смотрите, они мгновенно слетаются отовсюду, и я уже весь в голубях! Итак, дорогие мои, возможно, что кто-то из вас еще помнит это бешеное время, когда модницы всего мира щеголяли в коротеньких клетчатых платьицах, ведь именно я сделала модной эту довольно дешевую детскую ткань в клеточку, надев свое знаменитое клетчатое платьице в 59-м году на свадьбу с Жаком Шарье. Затем розовое платье из наивной хлопчатобумажной ткани, которое придумал дизайнер Жак Эстерель, идеальное воплощение стиля Лолиты. Затем шик лазурного берега в моей трактовке — это узкие белые брючки капри, если помните, и сарафан на тонких бретельках. Ну, вспоминайте, ну! Ну и, наконец, легендарные бикини, ведь кто-то, возможно, уже не знает, что именно я стала первой актрисой, рискнувшей надеть бикини в 50-х годах и даже сыграть в них главную роль в фильме. Вам, наверное, вообще не представить, что мини-юбок когда-то не существовало, и их тоже когда-то кто-то придумал. Мне же мир благодарен за возвращение в моду бледно-розовой помады, черной подводки, солнцезащитных очков, кошачий глаз... И также копны взбитых белокуро-бесстыдных локонов. Одним словом, я сегодня настоящий революционный характер, утвердивший на арене мира такие ценности, как жизнерадостность, страсть, любовь, беззаботное веселье и безудержную сексуальность. И говорят, что именно за мной знаменитый Вуди Аллен записал фразу «Секс — это, несомненно, дело грязное, если им заниматься как следует». Или вот это «Ах, как жаль, что это не я изобрела секс». Да, любовь и секс были моим идеалом, и я служила ему усердно и даже жертвенно, пробуждая в людях неудержимую тягу к свершению подвигов во имя этого идеала. «Что вы надеваете на ночь?» — спрашивает меня один из наглых корреспондентов. «Любимого мужчину». Хлестко и лаконично, отвечаю я. Не скрою, в моей жизни было так много мужчин, что кое-кому это и не снилось, даже в самых откровенных фантазиях. Как говорится, мир тесен, в конце концов, все мы встретимся в постели. И скажу прямо, своим избранникам я приносила не только личное счастье, но и жизненный успех. Мир с естественным сладострастием обращал внимание на мужчин, на которых обращала внимание я, и свой час славы познал фактически каждый из них, будь он певцом, плейбоем, режиссером, художником или скульптором. Каждый, правда, думал, что этой славой он обязан только себе. И каждый был жестоко разочарован, видя, как она осеняет его преемника. Итак, дорогие мои, вот, мне уже 39, и я на вершине успеха, и, чувствуя себя на переломном этапе жизни, вдруг заявляю миру, что ухожу из кино. И вы знаете, я сдержу свое слово. В отличие от многих кокеток, которые, бравируя подобными заявлениями, тем не менее не держат своих слов. Нет, согласитесь, из статуса секс-дивы, чтобы оставить о себе хорошую память, нужно уходить вовремя. Те, что ушли вовремя, живут в сердцах людей гораздо дольше, верно? И вот я уже превращаюсь в добрую фею животного мира, посвящая свою зрелость и старость защите природы от людской глупости и недальнозоркости. Мной основывается знаменитый и очень деятельный фонд защиты животных, носящий мое имя, и используя свои довольно влиятельные в мире инициалы, я начинаю решать важные экологические проблемы на уровне глав правительств различных стран, в том числе и России. А теперь будьте особенно внимательны, дамы и господа, и обязательно дождитесь, черт возьми, моего финального монолога, если хотите услышать финальный пронзительный аккорд моего маэстро и узнать о моей последней и, наверное, самой скандально-революционной выходке 946-2180. Шоу-тайм! Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция. C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища. Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Ой, знаешь, тебе плохо было. Непонятно ничего. Дальше. Привет, Франк. Меня зовут Артур. Ты сегодня в роли Бриджит Бардо. Бриджит Бардо была версия. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Андрей. Да. Я думаю, что это Мирей Матье. Мирей Матье. Спасибо. Итак, дамы и господа. Как говорится, ум женщины никогда не бывает юным. Они, женщины, уже рождаются в возрасте 3000 лет. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам ночной Париж. О, вы, как всегда, оригинальны. Ночной Париж в дождь! Прелестно, просто шедеврально. О, дорогие мои, давайте сядем вот в это такси и проедем по улочкам этого города-легенды. Такси! Такси! Ну, тогда давайте просто прогуляемся. У вас, я надеюсь, есть зонтики? Замечательно. Итак, дамы и господа. Французы, как известно, многое могут простить своим престарелым звездам. Но в своей недавней выходке я, кажется, перешла все допустимые этим крайне либеральным обществом границы, обрушив на него свою новую сверхскандальную книгу «Крик в тишине». В этом своем эссе я недвусмысленно, прямо и хлестко, не стесняясь резких выражений, как умеют делать только старые, уже ничего не стесняющиеся люди, говорю о том, что Франция в беде. Что еще десяток лет, и от великой страны ничего не останется. Что сегодня она переживает период невиданного, просто катастрофического упадка, если равнодушно созерцает, как геи разных мастей виляют задницами, оттопыривают мизинчики и скулят о том, до чего довели их ненавистные натуралы. Также категорично я говорю об исламской оккупации, о том, что это смертельная инъекция под кожу французской культуры, потом полчища нежелающих работать даже по-черному нелегалов, заполонивших страну и превращающие наши церкви в свинарники, а мы все криво улыбаемся и щебечем о терпимости и сострадании, и под финал я утверждаю, что легендарная гильотина была бы наилучшим наказанием для всякого рода извращенцев, террористов, воров, наркоманов, торговцев детьми и всей этой чудовищно раздувшейся армии мракобесов. Да! Сегодня я придерживаюсь крайне радикальных взглядов, мыслю просто и ясно, как любая женщина, трам-тарам, как любая мать, которой просто страшно за свой дом, за будущее своих детей, если хотите. Моя книга расходится тиражом более чем в 500 тысяч экземпляров, на время повергая французское общество в трансовое состояние шока, и в итоге движение против расизма и за дружбу между народами, а также Лига прав человека подают на меня судебный иск, а президент движения против расизма заявляет: «Мы ожидаем, что правосудие жестоко ее покарает. Нам нужно навсегда отбить у нее охоту на подобные выходки». И вот я уже в исправительном суде Парижа, в которой приглашена в качестве ответчицы по обвинению в провоцировании ненависти, дискриминации и расового насилия. В зале сидят как мои поклонники, пришедшие меня поддержать, так и те, против кого я выступила в своем крике. Я говорю о том, что получила более 40 тысяч писем в свою поддержку и желаю как можно быстрее, срочно испустить этот последний крик перед тем, как меня, может быть, навсегда лишат прав на голос. Я со слезами в глазах привожу тонны реально шокирующих фактов. Снова говорю о дегенерации Франции, о школе, которая превращается в гнездо разврата с наркоторговцами всех мастей, подрастающими бандами террористов и толпами поджидающих у дверей педофилов, о тотально проданной юстиции и политике, о телевидении, готовом за деньги зомбировать мозги людей любым мусором, о налогах и профсоюзах, об искусстве, ставшем дерьмом как в прямом, так и в переносном смысле, о современной литературе, этом национальном анонизме, о кино и театре, ходить в которые без пакета для рвоты уже невозможно. Параллельно с этим я с юмором и невероятным артистизмом говорю о спасении грустных омаров в ресторанах Парижа, о пении лягушек, жаждущих любви и свежей воды, о своих двух свиньях Марселе и Розетте, каждый день с нетерпением требующих прохладного и благотворного душа. Все в зале сюда смеются и аплодируют. Мой женский подход и широта взгляда всем так понятны. И что в итоге? В итоге парижский суд приговаривает меня к штрафу в 5000 евро. Честно говоря, смешное наказание для такой богатой женщины, как я. Но дело, в конце концов, не в очередном унижении, а в том, что сегодня, и дай бог, если это начинает понимать все больше и больше людей, фундаментальных ценностей человечества уже не существует. И нет больше уже никого, кто мог бы сказать нам, дуракам, что не надо так безудержно перенаселяться. Не надо сливать отходы в океан, что деньги важны, да, но не настолько, чтобы из-за их количества превратить мир в свалку мусора, который Земля просто не в состоянии переварить. И если действительно заглянуть в глаза всем этим шокирующим цифрам, которые мы продолжаем, несмотря ни на что, заклеивать денежными купюрами, приговаривая при этом после нас хоть потоп, то вопрос об экологии и ценности, возможно, не покажется таким абсурдным и таким не имеющим отношения непосредственно к нашей жизни. Конечно же, кое-кто будет прав, если скажет сейчас, что все начинается с внутренней чистоты каждого из нас в отдельности, то есть с ценностей, которые вырабатываются, выращиваются, выстрадываются в глубинах наших персональных душ, формируя затем чистоплотность силовых полей наших семей, наших городов, стран и мира, наконец, что плевать в колодец, как и рубить сук, самая большая глупость из возможных. Господи, боже мой, ты слышишь, какой бред звучит сейчас в эфире твоего любимого радио? Неужели оно только для того и существует, чтобы снова и снова говорить об этом, об одном и том же, вот уже более 3000 лет? Маэстро, нарисуйте нам радугу, радугу над Парижем, и пусть она будет влюбленной. Трам-трам, шоу-тайм! Следуя традиции гламурно-пафосной истории болезни под моим собственным именем, слушаем голос призера моей сегодняшней игры. Внимание, кстати, звонков было 107, и из них 44 правильных, но был, естественно, и самый первый. Вот он. Привет, Фрэнки, меня зовут Светлана. Ты сегодня похож на Бриджит Бардо. Бриджит Бардо! Аплодисменты, маэстро! Национальное достояние Франции, секс-бомба французского производства, созданная генеральным конструктором Роже Вадимом и испытанная в конце 50-х. Ныне, если продолжить эту аналогию, используется в мирных целях. Итак, внимание, дорогие мои! Вот я набираю номер нашего победителя, и вот он должен быть уже на связи. Алло! Алло, алло, Светлана! Добрый день! Здравствуйте, как настроение? Замечательно. Тогда делитесь секретом, откуда такие познания и такие скоростные навыки. Вы дозвонились, насколько я знаю, в 11 минут. Признавайтесь. Догадалась, как бы из анонса ключевое слово «Венера». Так. На самом деле. Вот, а скоростной не первый раз, но не первый раз выиграла. Можете ли вы сказать, возможно, вы знаете, как настоящее имя Бриджит Бардо? Ой, к сожалению, нет. Камилла Жаваль. Итак, дорогая Светлана, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie. Я надеюсь, вы довольны. Очень. Спасибо. Обязательно объявляйтесь в нашем офисе по адресу, который, я думаю, вы уже прекрасно знаете. Я же прощаюсь с вами. Нам нужно закруглять нашу программу. До свидания. Всего хорошего. Любви вам. Спасибо. И вам. Итак, дамы и господа, я, сумасшедший Фрэнки, представляю сегодня вам легенду 60-х. Конечно же, в мини-юбке, конечно же, с роскошной черной подводкой глаз. Хотя, возможно, кто-то увидит меня и в очках кошачий глаз. Конечно же, с копной взбитых белокурых волос. Стопроцентная белокурая бестия, дамы и господа. Принимайте Бриджит Бардо! Un appareil à soupir, un appareil à soupir. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas. Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Ne me laisse pas l'aimer. Mais il est déjà trop tard. Ne me laisse pas l'aimer. Mais tu l'aimes déjà. Ne me laisse pas l'aimer. Un jour, il fera mouche. Tu tomberas sur sa bouche. Je le chante à qui me plaît. Ça n'est jamais le même. Mais quoi, faut avoir vécu sa vie. Non, je trouve que ça n'est pas si. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Tu vas et tu viens entre mes reins et je te rejoins. Une histoire de plage mêlée de sable bleu. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil. Меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерически смешные комические рассказы с безграничным адским коловращением. Лавертина Лоретти, одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое шоу «Каждое слово». На весь, на вес золота. Надеюсь, ты опять слушаешь мое шеврендарё в реальное Франкенштейн-шоу. Расхлябанно вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались в узелок. И этот лозунг, чем ненормальнее, тем нормальнее, окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь. Будьте добры.